Илюшины сказки. Сказка девятая. Рассвет. Еще вчера они договорились вместе встретить рассвет. В предрассветной тишине они вышли к своему излюбленному месту, что располагалось на обрыве перед тихим океаном. Где-то на горизонте, в сумраке, различались очертания островов, над которыми, словно воздушные замки, нависали облака. Небо уже покрылось багрянцем. Солнце неумолимо поднималось, но еще не показалось на горизонте. До того, как появился первый луч, все вокруг стихло, словно готовилось к светопредставлению. Пауки, что ночью сплели сети и ловили ночных бабочек, уже собирали свои пожитки. Как и другие представители ночной жизни, они не особенно радовались рассвету, но, видимо, понимали, что это неизбежно, потому что жить на свету у них не получалось. Со стороны казалось, что они как-то нехотя покидали свои позиции, но даже они понимали, что за светом придет мрак, а за мраком опять взойдет солнце, и эти грядущие изменения неизбежно повторятся. Дневные обитатели пока не спешили покидать свои дела. Так и птицы сидели на ветвях деревьев и смотрели куда-то вдаль. Они будто занимали самые удобные места, но даже они в тот момент будто в предвкушении появления солнца молчали. А может, они тоже просто наслаждались минутой предрассветной тишины. Даже ветер, казалось, остановился на мгновение и замер в ожидании. Алые облака постепенно становились сначала оранжевыми, затем все более и более желтыми. И вот на горизонте появился первый лучик солнца. Дед уже снял сапоги и теперь стоял босиком на покрытой утренней росой траве. Утром уже было немного прохладно, но казалось, что сейчас это его совершенно не волновало. Он поднял руки, сложил их на месте, которое теперь называют солнечное сплетение, а кое-где в народе до сих пор по старинке говорят «ярло», и начал о чем-то тихонько разговаривать с самим солнцем. Алеша стоял немного в стороне и не слышал, что именно он говорил. Но по интонации было ясно, что он очень рад тому, что он сейчас здесь. Казалось, он приветствовал и благодарил Ярила солнышко, а на лице его сияла беззаботная улыбка. Закончив говорить, он оторвал руки от груди и поднял их навстречу солнцу. И как по команде где-то закукарекал петух. Алёша от чего-то вдруг сладко зевнул. Руки будто сами потянулись к груди, а затем вверх. Тело распрямилось и выгнулось, подставляя грудь солнцу. Вернее, это потянулась его душа, словно хотела впитать первые лучики. Само сердце будто хотело дотянуться до солнца. В душе его сейчас не было какого-то трепета, он скорее назвал бы это умиротворением. Будто он был умиротворение. Он почему-то еще раз сладко зевнул и протер глаза от почему-то выступивших слез. А когда он открыл их, то его взгляду предстала удивительная картина. Солнце уже оторвалось от горизонта, и теперь на водной глади океана перед ним расстилалась ослепительно яркая дорога, уходящая куда-то в горизонт. Поначалу он было зажмурился, но потом опять открыл глаза и постарался немного расслабить их, дав привыкнуть к яркому свету. Он смотрел, будто сквозь дорогу, и ему показалось, что в какое-то мгновение она стала намного шире, чем была только что. Теперь, расширяясь клином, она уходила вдаль. Рябь на море делала ее похожей на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Но удивило его совсем не это. Он увидел, куда вела эта дорога. Впереди стоял яркий солнечный город. Дорога вела прямо к нему. Солнечный город был невероятных размеров. На самом верху его башни сияло само солнце. И чем выше поднималось солнце, тем больше казался город. Он рос прямо на глазах, уходя в небеса. Алёша не мог поверить своим глазам. Наверное, именно так и должен был выглядеть город богов. Он был настолько ослепительным, что люди, вышедшие из мрака, просто не могли его увидеть. Не веря своим собственным глазам, он зажмурился. Дорога опять свернулась в тонкий луч. Его будто приподняло, и когда он открыл глаза, он был уже в самом городе. Вернее, он находился в каком-то огромном светлом зале. Ему показалось, что он уже бывал в этом месте, потому что он знал устройство того места, где находился. Это был центральный зал, и вокруг него располагалось 16 огромных помещений. 16 чертогов сварожьего круга, вдруг вспомнил он. В каждом чертоге было по 9 залов. В каждом зале стояло по 9 столов. С двух сторон стояли лавки, на которых сидели мужчины и женщины. По 72 лавки за столом, 760 мест на каждой лавке. Всего этого он не мог видеть с закрытыми дверьми, но он знал. Совершенно определенно он уже бывал в этом месте. Казалось, что это было его последнее воспоминание перед тем, как он появился в том мире, где он сейчас находился на земле. Это было так странно, будто он вспомнил только что то, что давно забыл, и то, что знал до своего путешествия. А самое главное, он вспомнил, что и этот солнечный город был не единственный. Таких городов было великое множество. Он бы мог еще побродить по этому городу, и отчего-то он был уверен, что встретил бы там знакомых. Но, по правде говоря, в тот момент он испугался, будто нашел тайную тропинку домой. Словно он украдкой подсмотрел, куда мама прятала коробку с его любимыми сладостями. И теперь-то он знал, где их искать, если что. Он опять зажмурил глаза. Когда он их открыл, он стоял на берегу океана, будто ничего и не случилось. На его лицо падали теплые солнечные лучики. Впереди опять была дорога из яркого света. Он отвел от нее глаза и увидел, в каком мире мрака он сейчас находился. Не было видно ничего, тьма застилала глаза. Мало-помалу его глаза привыкли к недостатку света, и он стал различать детали мира, где он сейчас находился. Вокруг все оживало. Птицы начали щебетать и прыгали с ветки на ветку. Свет солнца теперь падал на воду и проникал в ее глубь, неся частицы света и туда, словно наполняя разум светом. Проникая сквозь воду, свет падал на камни, которыми было услано дно, и от этого они тоже будто преобразились и играли на солнце разными оттенками. Даже ветер, который тоже замер в ожидании рассвета, теперь уже занимался тем, что развлекался, гоняя по небу облака и с высоты взирая на двух интересных ему людей, что стояли на обрыве лицом к восходящему солнцу. Дед посмотрел на Алёшку и только усмехнулся в усы, говоря всем своим видом: «Ну что, видал?» «Не особенно радостной порой минуты возвращения в мир яви, да, Алёша?» Ободрительно похлопав его по плечу и заговорщицки улыбаясь, сказал дед. Казалось, ничего не могло его смутить, даже то, что он знал, в каком мире он находился. Откуда в этом человеке было столько радости и света? Всегда задавался этим вопросом мальчишка. Казалось, что он никогда не грустил и даже в самых тяжелых ситуациях не унывал, а наоборот, будто они еще больше добавляли радости в его жизнь. Как-то Алёша спросил его, как ему это удается, на что тот ответил: «Уныние – самый тяжкий грех, и так в человеке умирает Творец, а затем он и вообще забывает, кто он». Что он имел в виду, Алёша тогда и не понял. «Ладно», – вывел его из оцепенения дед, – «все, что видел, пока отложим. Одно запомни, если бы там тебе были не рады, ты никогда бы туда не попал. Каждый там свое видит. Зависит это от стремлений самого человека. Давай вот на что посмотрим лучше. Восход». Вот ведь какое слово интересное есть в русском языке. Жизнь на земле этой существует не только потому, что тут есть воздух, вода, земля и огонь, но прежде всего потому, что все это наполнено светом, источник которого сейчас солнце. Даже в сворожьей ночи оно светит. Вот представь, не взойдет оно в один чудесный день и конец жизни. Свет, как ты знаешь, несет весть духу. Это совесть. Дух передает его душе. Душа уже телу передает образ движения. Ну а тело в мире яви уже воплощает. Тело – это как одежда, чтобы в плотном мире воплощать то, что несет свет. Светлый человек всегда живет по совести. Совесть – это голос чистого света в человеке, что из мира прави идет. Если в нем, конечно, дух есть, оттого и говорят: там, где правит совесть, законы не нужны. Но сам знаешь, день всегда сменяет ночь, так и в небесных чертогах происходит. Коли света достаточно, то люди по совести живут и по лучам света передвигаться могут. А когда мрак надвигается, то связь эта рушится между мирами и землями. Для того, чтобы люди не потеряли дороги во мраке, перед началом сумерек, когда света стало не хватать, они себе заповеди составляли, как напоминание, чтобы не забыть веления света. Каждый род хранил такие заповеди и народную мудрость в сказы сложили для будущих поколений, чтобы те вспомнили, когда рассвет придет. Потому так глубока и душевна наша родная культура. Много в ней сокрыто ключей и знаний. На Руси ведь не случайно разделяют дух и душу. Не во всех народах такое деление есть. Оттого и в языках иностранных часто это одно и то же. «А чего так?» – заинтересовался Алёша. «Оттого, может, что не у всех этот дух есть», – усмехнулся дед. «А так бывает?» – удивился мальчишка. «Ну, в иных мирах еще и не такое бывает. Но хуже то, к чему это ведет», – нахмурился дед. «А к чему это ведет?» «Для начала понять надо, почему мы к свету стремимся», – подмигнул ему дед. «А и правда, почему?» – задумался мальчишка. От того, что в нашей основе частица этого света изначального, и она к источнику своему тянется. Можно сказать, что мы и есть его часть, как родители и дети. Родные люди притягиваются друг к другу и скучают, когда не рядом. Подобное притягивает подобное, так еще говорят. В основе иных народов может и не свет, а частица мрака быть, и они тогда во мрак стремятся. А у иных и вообще ничего нет в основе, ни света, ни мрака, и духа нет, только деньги на уме. А коли духа нет, то и свет они не воспринимают. Значит, и совести у них нет, и быть не может. Потому, Алёша, не все одинаковые, видимо, как деревья в лесу хвойные и лиственные, к примеру. На Руси ведь люди всегда к свету стремились, оттого и солнце встречали каждое утро. Солнце ведь тоже, как и светлый человек, созидает, создает условия для жизни всего живого. А свет его на развитие этой жизни влияет. И до сих пор ведь говорят: учение – свет, не учение – тьма. Или совсем темный человек не знает, не ведает ничего и знать не хочет. Так вот, предки наши вставали с солнцем и на покой с ним отправлялись. В ночи ведь добрые дела не творят обычно. Ярило солнышко на небосводе трудилось, а они, как дети его и внуки, на земле. Каждому свое место было, никто не мешал никому. Каждый по своему желанию созидал и по совести. Оттого раньше на Руси люди себя аз называли, что значит Бог, живущий и созидающий на земле. Так-то! На Народном славянском радио вы слушали сказку «Рассвет» из книги «Алешины сказки». Читала